Глава 58. Удушение. Это еще совсем не говорило, что Ло Фэй действительно обладает большой силой. В поединках высокого уровня мимолетный успех не имеет особого значения, однако то, что он смог взять вверх при первом же обмене ударами в поединке против Марса, натолкнуло всех на одну и ту же мысль: «Этот толстяк имеет схожий уровень?» Сколько участников этого турнира смогут так свободно работать нижней половиной тела, одновременно ведя лобовое противостояние и сдерживая подавляющую силу противника. Ло Фэй тоже не был идиотом, чтобы начать выпендриваться из-за маленького успеха. Он смог отбросить Марса назад, однако уже сполна ощутил всю его мощь. Этот парень самый сильный боец из тех, с кем когда-либо сражался, не рискуя жизнью, с ним не справишься. Вопреки ожиданиям зрителей, его Геракл не казался чучелом для битья или неповоротливой черепахой. Оказавшись под пугающим контролем Ло Фэя, грозная машина двигалась на совершенно безумных скоростях. В конце концов, этот толстяк был прирожденным разведчиком и обладал хорошо отточенными навыками фехтования. Не будет преувеличением сказать, что пока Ло Фэй сидит в кабине меха, его клинок гарантированно поразит врага. Зрители были уверены, что Марс снова пойдет в атаку, и он их не разочаровал. Двигатель завоевателя снова взревел, вытянув максимальную тягу, обиданец резко бросился в атаку. Его титановый клинок снова столкнулся с клинком Геракла, а кулак свободной руки устремился к голове врага. Бам! Геракл остановил атаку Марса. Бам-бам-бам! Два меха в мгновение ока обменялись сериями из трех последовательных ударов, направленных на нижнюю часть вражеской машины. Стоя лицом к лицу с противником, они даже не думали отступать назад. Титановые клинки резко разделились, озарив воздух снопом красных искр, но Марс снова ударил первым. Это был все тот же безумный и неумолимый шквал клинка, способный без труда разорвать любую вражескую защиту. Бам-бам-бам! Взрывная и агрессивная техника меча Марса полностью исключает возможность вражеского отступления. На самом деле, вся его атака состоит из серии простейших вертикальных ударов, но из-за их невообразимой скорости и силы, эти незамысловатые выпады превратились в по-настоящему смертоносную технику. Но несмотря на всю свирепость Марса, толстяк демонстрировал поистине безупречную защиту. Его титановый клинок превратился в абсолютный щит, который отражал любой выпад противника, а сам Геракл даже не сдвинулся со своего места. Когда Марс нанес больше 20 ударов, в его нападении наконец-то появился крохотный просвет, и Геракл моментально использовал эту возможность, чтобы приблизиться к противнику. Горный обвал! Джаншань и остальные изумленно раскрыли рты. Этот чертов засранец, как он это сделал? Более того, поражало и то, как он смог ухватиться за удачную возможность. Только несколько мастеров смогли заметить, что обиданец специально уменьшил скорость следующего выпада, чтобы немного отдышаться. Ло Фэй тоже заметил эту возможность и сразу провел собственную атаку, даже не задумываясь о том, успеет ли Марс закончить свой удар. Он бы в любом случае оказался бесполезен, потому что горный обвал таит в себе большую взрывную мощь. Но Марс тоже оказался непрост и продемонстрировал свою богоподобную реакцию, выставив левую руку меха в стремительном горизонтальном блоке. Бум! Его завоеватель оказался грубо оттеснен назад, но применивший горный обвал Ло Фэй не стал продолжать лобовую атаку. Вместо этого толстяк слегка чиркнул клинком по земле и попытался воткнуть лезвие меча в бедро вражеского меха. В конце концов, защищать нижнюю часть машины гораздо сложнее, чем среднюю или верхнюю. Вжух! Титановый клинок завоевателя внезапно сорвался вниз и в последний момент остановил движение вражеского меча. Острия двух клинков столкнулись друг с другом, снова озарив воздух снопом обжигающих искр. Это была необычайно филигранная защита, позволившая Марсу избежать настоящей катастрофы. Оказавшись в патовой ситуации, оба меха немедленно разорвали дистанцию. Бойцы использовали эти драгоценные секунды, чтобы восстановить сбившееся дыхание. Поскольку Марс только что провел серию непрерывных и мощных атак, а взрывная сила горного обвала поглотила немало сил Ло Фэя. Все зрители из других команд, сидящие на трибунах, хранили гробовое молчание. Разве этот толстяк не просто талисман команды? Почему этот чертов засранец сражается на равных с самим Марсом? Вспомнив все, что случилось с начала поединка, будь то сила, скорость, тактика сражений или боевой опыт, все зрители были вынуждены признать, что этот толстяк ни в чем не уступает обиданскому капитану. Лиер слегка скрипнул зубами. Он знал, что у него еще нет причин для радости, однако этот толстяк действительно смог выдержать натиск Марса. Ильяр всегда гордился своей выносливостью, но в сравнении со своим ленивым подчиненным он почувствовал себя новобранцем, который встретил прославленного генерала. Лица Джоу Юни и двух других представителей храма были бледными, как полотно. Прямо сейчас перед ними сражался мусор, которого они хотели выдавить из команды. Но если Ло Фэй мусор, то кто же тогда они? Закончив с разогревом, Марс подтвердил свою гипотезу, однако это все равно ничего не меняло. Попросту этот толстяк заслужил того, чтобы он показал ему свои настоящие способности. Энергия Повелителя Небес начала растекаться по всему корпусу меха, а на титановом клинке появился слой серебристого сияния – аура клинка. Обычные воины земного ранга объединяют свою внутреннюю и внешнюю силу, чтобы сформировать ауру, обладающую реальной убийственной мощью. Кроме того, оказавшись на поверхности меча, эта энергия позволяет укрепить титановый клинок, сделав его необычайно прочным и надежным. Но сила неба и земли, которую привлекает Марс, делает эту убийственную ауру еще более отчетливой и материальной. Благодаря этой энергии острота его клинка напоминала настоящий лазер, обладающий твердостью титанового меча. С виду это сияние обладало необычайной частотой и ощутимо слепило глаза. Навыки Марса тоже заметно улучшились. Мало кто из присутствующих мог осуществить такой тонкий контроль над своей энергией. Геракл слегка дернулся и немного наклонился вперед. Раздался приглушенный гул, и серебряное сияние начало окутывать поверхность меха, плавно перетекая в меч. Это также была аура клинка. Неужели Ло Фэй тоже достиг земного ранга? К сожалению, подобные сомнения испытывали даже те, кто достаточно неплохо знал этого парня. «Убить! Убить!» С характерным ревом двигателей два меха одновременно бросились вперед, и их титановые клинки снова сошлись друг с другом. Бом-бом-бом! Аура клинка ярко озаряла округу и разлеталась во все стороны, словно настоящий лазерный дождь. Вся карта потонула в грохоте битвы, а окружающие здания превратились в настоящее решето, пронизанное распыляющейся аурой клинка. Ло Фэй отчаянно стиснул зубы. Этот чертов обеданец – очень агрессивный и необычайно сильный противник, но он просто обязан победить. У него просто нет другого выбора. Это последняя возможность, которую он ни за что не должен упустить. В противном случае ему останется только покончить с собой. Нет, если босс решит просто от него отказаться, это будет намного страшнее смерти. С того дня, как Лиер победил тех хулиганов и принял его к себе, Ло Фэй совершенно забыл, что можно выжить без своего босса. А это значит, что никто не имеет права вставать у него на пути. Титановый клинок Геракла разразился настоящим шквалом атак. Все, кто хоть немного знал Ло Фэя, были полностью ошеломлены. Это и есть тот самый бессовестный разведчик, готовый на любые подлости. Однажды Ло Фэй смог получить звание лучшего разведчика. По отзывам зрителей, его бесстыдное поведение буквально воплощало суть разведчика, и сейчас тот самый подлый толстяк прямо на их глазах шел в яростную лобовую атаку, ни в чем не уступая Марсу. Два бойца сражались изо всех сил. Жизнь против жизни, клинок против клинка. Учитывая силу и скорость взаимных атак, ни один из противников не мог уйти в глухую оборону, чтобы защититься от вражеского меча. В этот момент защита была совершенно бесполезна и даже вредна, поэтому противникам пришлось полностью перейти в наступление. Во время битвы между Марсом и Ван Дженом в военных академиях коалиции Млечного Пути поднялся необычайный шум, потому что оба бойца смогли раскрыть самые грандиозные атаки своего противника. Никто не предполагал, что Высшая Академия X скрывает так много талантливых самородков, но сегодня все смогли увидеть расцвет еще одного гения. Джан Шань был полностью ошеломлен. Боевые навыки этого проклятого толстяка на порядок превзошли его собственные техники. Он уже способен объединять свою духовную силу и внутреннюю энергию и свободно использовать ауру клинка, о которой Джан Шань может только мечтать во сне. Откуда у этого толстяка такое мастерство? Следует понимать, что будь на их месте обычные бойцы, их жизненная энергия должна была иссякнуть после нескольких обменов ударами с аурой клинка. Тем не менее, Ло Фэй и Марс продолжали стоять на месте и нанесли друг другу более 50 ударов, но их жизненная энергия даже не ослабла. На самом деле она продолжала усиливаться. Бум! Аура клинка внезапно устремилась в воздух. Ветряное обезглавливание! Ло Фэй сделал первый ход, но завоеватель Марса резко наклонил свой корпус, уступив место вражескому клинку. Обеданец использовал точные короткие движения, чтобы избежать ударов противника и подготовиться к контратаке. Это вовсе не значит, что Марс внезапно испугался и начал отступать. Просто его яростные атаки основываются на смелости, а не на глупости. Позволяя противнику атаковать, он может подгадать удачную возможность и провести совершенно неудержимую контратаку. Смещаясь в сторону небольшими еле заметными полушагами, завоеватель наконец-то вышел на нужную позицию и взмахнул собственным титановым клинком. Искажающее обезглавливание! Проблема Луфея заключалась в том, что если он первым допустит ошибку, Марс сможет оказать серьезное давление на его мобильность. Во-первых, движением самого клинка, который не позволит Гераклу отступить назад, а во-вторых, искажающим обезглавливанием, которое гарантированно добьет врага. Это была высшая форма фехтования. Как только Луфей сделает свой ход и окажется в зоне поражения искажающего обезглавливания, его единственным шансом на спасение станет телепортация. Но в этот момент левая рука Геракла внезапно очертила круг. Ух, бам! Аура клинка Марса столкнулась со стеной серебряного тумана и попросту взорвалась. А запыхавшийся Луфей быстро отскочил назад. Увидев это зрелище, никто из зрителей не издал ни единого звука. Что это за мать его техника? Только небольшая группа людей, которые читали о древних боевых искусствах или изучали высокоуровневые боевые техники, знала, что использование внутренней энергии оказывает огромную нагрузку на организм бойца, причем защищаться с помощью этой энергии намного сложнее, чем атаковать. Подобная техника считалась более высоким уровнем внешних энергетических манипуляций и практически абсолютным щитом с точки зрения защиты. Так или иначе, внезапно появившийся щит из серебряного тумана заблокировал ауру клинка. При виде боевых навыков этого толстяка многие зрители почувствовали, как их волосы встают дыбом. Ни Марс, ни Ван Джен не знали этой техники. Они принадлежали к схожему типу бойцов и концентрировались на нападении, однако Луфей был совершенно другим. Он до ужаса боялся смерти и старался освоить любые приемы, которые могут спасти его жизнь. Толстяк мог запомнить эти техники после единственной демонстрации, а если не мог их увидеть, то додумывал самостоятельно. Получив технику бога войны, он превратил ее в бесконечный источник идей, позволяющих защитить и сохранить его жизнь. Но даже со всей своей гениальностью Луфей по-прежнему оставался в невыгодном положении. По сравнению с Марсом, его жизненная энергия текла несколько быстрее и короче. Но даже так, выносливость этого толстяка по-прежнему была за гранью воображения. Невозможно даже представить, как он мог натренировать себя до такого высокого уровня и сохранить так много жира. Марс почувствовал легкую горечь. Он понял, что сила этого парня была естественной. Даже гордый обеданец ощутил легкую зависть, когда осознал, что этот лентяй смог получить такую удивительную силу, не прикладывая особых усилий. Но именно поэтому его слабые стороны были настолько очевидны. Высшая сила любого воина заключается в нападении, но этот толстяк тратил почти всю свою энергию, чтобы убегать и защищаться. Он не понимает, что лучший способ обезопасить свою жизнь – прикончить врага! Вжох, вжох, вжох! Три ауры клинка устремились в сторону Луфея. Когда эта энергия рассекала воздух, казалось, что небеса падали на землю, а сама земля рассыпается на части. Луфей не мог отступить и не мог защититься, поэтому выпустил собственные ауры клинка. Бум-бум-бум! Шесть аур уничтожили друг друга. Подобные техники представляли собой хорошо отточенные боевые навыки, слитые с силами Вселенной, и считались высшей техникой воина со способностью X. Использовать приемы такого уровня Луфей без сомнений был воином земного ранга. Только воин земного ранга, причем очень зрелый и опытный воин земного ранга, может достичь такого высокого уровня слияния заимствованных сил и внутренней энергии. В этот момент все зрители испытали очень смешанные чувства. Многие откровенно жаловались на божественную несправедливость, почему такой человек смог достичь земного ранга. Демарио чувствовал себя так, словно его накормили дерьмом, причем это касалось не только способности Луфея, но и его собственного умения оценивать людей. Он всегда считал, что не сильно отличается от Линь Фэна по части способностей, плюс они оба аристократы. Так почему же Линь Фэн с самого начала так высоко оценил этого толстяка? Теперь Демарио понял. В этот момент Линь Фэн слегка покачал головой. Какая жалость. Он смог почувствовать опасную сущность этого толстяка. Конечно, дело не в том, что он боялся Луфея. Просто Линь Фэн видел, что этот парень не мелкая сошка, и к нему нужно относиться как к достойному противнику. К сожалению, по манере сражаться было видно, что этот толстяк очень редко выступал главной ударной силой своей команды. Будь ты хоть капитан, хоть боец основной ударной позиции, накопленный опыт напрямую влияет на твой боевой стиль. Линьфэну было ясно, что Ло Фэй всегда выступала в роли разведчика и очень редко сталкивался с серьезным сопротивлением. Из-за этого ему крайне не хватает психологической устойчивости для ожесточенного лобового сражения. Но самой главной проблемой было то, что Марс уже перехватил ритм сражения, поэтому поражение Ло Фэя стало просто вопросом времени. Как и ожидалось, на боевой арене завоеватель упорно вынуждал Геракла сражаться с ним не на жизнь, а на смерть. Это был боевой ритм Марса, а не Ло Фэя. Со стороны такое бездумное наступление может показаться опасным, но Марс прошел через множество подобных сражений. Но может ли тем же похвастаться Ло Фэй? Бум-бум-бум! За несколько секунд бойцы обменялись еще десятком яростных ударов, ауры клинка буквально плескались вокруг, а сама арена потонула в грохоте битвы. Обломки зданий и земли то и дело взлетали в небо, но ни один из опасных фрагментов даже не задел боевые машины. Безупречное восприятие окружающего пространства было одной из основных способностей для любого воина земного ранга. Тем не менее, ни один из бойцов до сих пор не воспользовался своей способностью X. Если сказать точнее, они даже не пытались их активировать. На самом деле, чем глубже человек постигает возможности земного ранга, тем лучше он понимает, что ему не следует использовать способность X при каждом удобном случае. Небрежное использование этой силы может серьезно навредить духовной энергии бойца, сделав его мелкие уловки совершенно бесполезными. Эта сила должна быть использована только в самые критические моменты, когда человек оказывается на грани жизни и смерти. Кроме того, когда воин земного ранга использует свою способность X, это может изменить ход всего сражения. Было очевидно, что Ло Фэй надеется на контратаку, он не хотел делать первый ход и не спешил приближаться к противнику. Толстяк терпеливо ждал Марса, позволяя тому воспользоваться этой решающей возможностью. Выглядеть слабым и двигаться максимально незаметно – именно эти способности были сильной стороной Ло Фэя, вот только сейчас его скрытность оказалась совершенно бесполезной. Противник уровня Марса может без труда обнаружить его присутствие. Проще говоря, чем сильнее растет уровень противников, тем бесполезнее становилась способность Ло Фэя. Эта техника была похожа на простую иллюзию. Сильный противник просто раздавит его своей силой, а слабого можно победить и без лишних уловок. По правде говоря, не так уж и важно, насколько сильны или бесполезны способности Ло Фэя. Сейчас он балансирует на грани, и тот факт, что он до сих пор не использовал свою способность X, говорит сам за себя. Его способность должна быть мусором. Мусором среди мусора. «Вашу мать! Если ничего не изменится, этот толстяк окажется в опасности!» Проворчал Джан Шань, болезненно прикусив палец. Если отбросить их вражду с Лиером, то он определенно был сейчас на стороне толстяка. Ван Джен слегка покачал головой. Он лучше всех понимал ситуацию и знал, что Ло Фэй еще не достиг своей пиковой формы. Скорее всего, этим состоянием довольно трудно управлять. В этот момент патовая ситуация на арене была разрушена, Марс внезапно ускорился и нарушил течение битвы. Лезвие его меча обрушилось вниз и устремилось к левой руке Геракла. Ло Фэй просто не успел отступить. Этот клинок появился слишком быстро, слишком неестественно, у него не было времени даже для защиты. Бам! Левая рука меха упала на землю, и Геракл выпустил целые потоки раскаленных искр. Тело толстяка почти моментально пропиталось потом, а горло сдавил удушающий страх. Если он проиграет, путь династии королей подойдет к концу. Представив осуждающий взгляд Лиера, Ло Фэй почувствовал себя так, словно наступил конец света. Марс восстановил ритм дыхания, еще одна атака, и их сражение закончится. Этот Ло Фэй довольно неплох. Как жаль, что он оказался таким мягким и незрелым. Вместе с рукой меха этот толстяк потерял защиту, на которой он специализируется. В конце концов, полученное повреждение очень сильно повлияет на баланс машины. Мехи были похожи на человеческое тело, рука не относится к жизненно важным частям, но если сражение протекает очень интенсивно, одна маленькая ошибка может привести к роковым последствиям. Разрушение началось.